Глава 26. Между тем, в городе Гольяр-Сити, на острове Гольяр, в штаб-квартире могущественного холдинга «Гольяр-Телематик», продолжали ломать голову над тем, кто уничтожил руководство холдинга почти в полном составе и что теперь делать, чтобы враг не смог развить свой успех. За длинным столом со скругленными краями собралось семеро. Заместители разного уровня, начальники служб безопасности, руководители отделов коммерческой стратегии. И единственный из «большой четверки» – Джулио Минц, убеленный сединами, но еще очень крепкий суперколвер, который выжил лишь благодаря тому, что остальные члены руководящей группы настояли на том, чтобы он остался на хозяйстве, хотя первоначально предполагалось лететь в Гринланд вчетвером. «Итак, я срочно вызвал вас с ваших мест в районах для того, чтобы довести чрезвычайно важную информацию, которую нельзя доверить даже кодированным системам. И хочу особенно заметить квантовым сетям, которые, по некоторым данным, научились вскрывать в городе Гринланде». «Да это ж невозможно!» – воскликнул кто-то. «Извините, сэр». «Я вас понимаю, уважаемый Гронц. Информация пока не подтверждена, но подразделение комрада Бринстема такой информацией уже располагает». Бринстем коротко кивнул. Он отвечал за разведку и контрразведку холдинга и всего территориального управления полиции Гольяра. При этом имел незначительный чин в местном полицейском управлении. Прежде Гольяр-Телематик старался выставлять своих людей на самые главные управляющие должности, но ИСБ их быстро просчитывала и ликвидировала, после чего тактика управления холдингом была пересмотрена. И теперь на всех значимых направлениях в управлении городами и административными территориями оставались только второстепенные лица. И это создало для ИСБ и Драккинов определенные проблемы. Когда председательствующий закончил говорить, из-за стола поднялся Бринстем. На нем был темно-синий полицейский мундир с полковничьими погонами. «Камрады, прошло чуть более суток с момента, когда мы узнали, что враг нанес нам страшный удар. Мой департамент провел молниеносную операцию по сбору сведений. Сотрудники не могли спать, есть, пить, пока мы не собрали достаточный массив информации. И вот теперь этот огромный массив обработан и на скорую руку проанализирован. Два слова, комрад Бристом. Это Драккины?» Снова не удержался районный представитель Гронц. «Я прекрасно понимаю ваш порыв, комрад, но не все так однозначно. Да, у нас есть сведения, что Драккины имеют отношение к похищению истребителя «Акрон», который уничтожил сначала боевое охранение, а потом ударил из гравитационных инициаторов по шаттлу, где находились наши уважаемые руководители». «Ну так давайте поступим, как поступали наши предки в таких случаях», – распалялся Гронц. «Когда Драккины наносили нам урон, мы делали им урон в другом месте. У вас же имеются данные о расположении их главарей, ну хотя бы на местном уровне?» «Разумеется, у нас есть координаты важных Драккинов, а также их производственных объектов. Однако есть опасность, что к этой вроде бы внутренней схватке причастны ИСБ». «А что, есть прямые факты?» — поинтересовался комрад Инбуга, имевший пост заместителя руководителя департамента медицинского обслуживания острова Гольяр. «Слишком уж легко все у Драккинов вышло. Операция по похищению военной техники не является чем-то новым, но все ж нельзя исключать участие ИСБ. Разумеется, в этом случае Драккинам помогали в темную. Так что же, спустим все этим выродкам», – продолжал шуметь Гронц. «Нет, не спустим, как не спускали прежде», – вступил в разговор председатель, и все сразу стихли. Камрад Бристом – профессионал. Он считает, что немедленно бросаться мстить – это неправильно. Так точно, сэр, кивнул Бринстом. Это не только удар по нам, но и провокация. Враг ждет, что мы бросимся контратаковать, и, скорее всего, приготовил какие-то мероприятия засадного плана. Объясните понятнее, камрад Бринстом, попросил еще один из присутствующих, секретарь общества рыболовной промышленности. И у них, и у нас имеются скрытые агенты, некоторые очень ценны. Пока они сидят тихо и действуют осторожно, их трудно высчитать. Но если в случае чрезвычайной ситуации их заставить работать активнее, они станут более заметны. Таким образом, мы уже сейчас спровоцировали противника и за сутки собрали материала столько, сколько получали за месяц. Но это риск для нашей системы разведки и безопасности. Если мы начнем сейчас же атаковать Драккенов, то засветим своих агентов, и их перебьют. «Так чего ж нам теперь ожидать?» – уточнил рыболовный секретарь. «Дело в том, что, проведя свою акцию, противник оставил следы. Бесследно прокрутить такую операцию невозможно. Поэтому мы должны воспользоваться активностью врага и, пока не остыли эти следы, провести расследование. Кто в этом участвовал? Какими силами, ну и так далее. А уже потом нанести точный и выверенный удар. Торопиться сейчас нельзя, ведь помимо Драккенов ситуация мониторится и агентами ИСБ. И не мне вам рассказывать, что имперцы, случается, наносят удары не менее жестоко, чем Драккены». «Хочу еще добавить», – снова заговорил председатель. «Параллельно с этим расследованием мы продолжим движение в Гринланд. У нас там хорошие стартовые позиции. Подготовлен плацдарм. И если нам удастся закрепиться в городе первыми, мы сумеем крепко потеснить Драккенов во всем регионе. Есть сведения, дорогой председатель, что Драккены уже представлены в Гринланде и довольно широко», – подал реплику Гронс. «Да, у них имеется преимущество, но оно небольшое. К тому же их внедрение происходит сверху, а земля лучше освоена нами. Мы уже закрепились в торговле специфическими препаратами и теперь готовимся сделать резкий качественный скачок». «И что же это за скачок?» «Пока мы вынуждены хранить все в тайне, вы ведь понимаете, что в некоторых случаях сведения утекают едва ли не по воздуху. Но скачок обязательно произойдет, потому что мы очень долго сжимали необходимую для этого пружину, и теперь все обстоятельства созрели». «Но гибель выдающихся камрадов не помешает сделать этот скачок?» «Безусловно, нам будет не хватать их решимости, смелости, опыта. Однако они успели сделать достаточно, чтобы мы могли продолжить кропотливую и важную работу. Коллеги успели передать нам все сведения о проведенных в Гринланде переговорах и их результатах. Кроме разве что...» Тут председатель прервался, задумчиво потирая нос. «Кроме чего?» — напомнил Гронс. «Нет, ничего, это я заговорился. Много работал накануне ночью, устал. Предлагаю перерыв на 2 часа. Никто не возражает?» Никто не возражал. Все, кроме Бринстома, стали подниматься и выходить из зала, чтобы спуститься на первый этаж, где имелся обеденный холл с удобными диванами. Можно было не только поесть, но и отдохнуть, а то и выйти во двор, где имелось озерцо с искусственным водопадом.